Глава 13.2. «Ты считаешь меня привлекательным?» — поднял вверх бровь Матис. Он подмигнул, глядя в довольные глаза вечной строптивицы, и, услышав в ответ фырканье пойманной на слове кошки, объяснил. «Если заметила, я похож на отца. Надеюсь, ты не додумалась до того, что мы клоны». Черные глаза искрились смехом. «Шрамы мне не нужны?» «Прежде всего, чтобы спокойно посещать Землю», — уже серьезно ответил. «Где у меня немалый бизнес в разных странах. Компания, с которой ты помогала заключить договор, — лишь одна из многих. Придумывать к каждому новому рубцу легенду? Так твой холдинг не ширма, чтобы заполучить меня?» «Нет», — рассмеялся принц, а, заметив в зелено-карих глазах разочарование, добавил. Точнее, не только. Он решил раз и навсегда объяснить ее дальнейшее место в его личной жизни и жизни страны. Ты в любом случае должна была попасть в этот мир. Не захотела бы добровольно, могли просто выкрасть. Ты будущая королева Фливерии, моя жена, а значит, принцесса Альбента, и от этого никуда не денешься. «Мы – твое настоящее и будущее. Смирись и прими это. А если бы я оказалась красива, как Квазимода?» Аня свела глаза к переносице и скривила рот. Громкий, по-детски заливистый смех заполнил сделанную в голубых тонах спальню. Убрали бы приобретенный за 29 лет нелегкой жизни горб и прочие дефекты, отвечал принц, давясь смехом. А уже серьезно проговорил. «Я видел Анну из твоего мира с раннего детства. Прекрасно знал, как будет выглядеть моя невеста. Попробовал тебя на вкус и совместимость на том острове еще до встречи воочию». Заметив, как потухли зеленые глаза, попытался подбодрить. «На самом деле, компания куплена, чтобы оценить деловые качества будущей королевы. И ими, как и выгодной сделкой, я остался более чем доволен». Он попытался ее поцеловать, но сделать это с занятыми руками было проблематично. «Ты идеально подходишь мне». Проникновенный бархатный шепот не подействовал на будущую принцессу. «Ну, слава богу, утешил!» – проворчала она, продолжая упираться рукой в мускулистую грудь и отворачивая голову в сторону. «Правильно говорить, слава предкам!» Матис тяжело вздохнул. «Самое сложное – адаптировать тебя к твоему миру, не вызывая ни в ком подозрения. Я буду стараться. Надеюсь на это. Но одного старания мало. Ильта подыскивает для тебя и Марины неболтливых компаньонок. Давай приведем тебя в порядок». Он с легкостью подбросил живую ношу вверх и направился в ванную комнату. «Иначе верну в постель и долго не выпущу. А нас ждут дела». «Какие?» — поинтересовалась совершенно согласная с ним Аня, с трудом сдерживая всплеск желания. «Чем вообще ты занимаешься, когда не казнишь врагов?» Принц поставил ее на ноги и, стянув с голого тела импровизированную накидку, помог забраться покрытую толстым слоем серебра ванну, оставив при этом ногу в гипсе висеть за краем емкости. И только потом ответил, не обращая внимания на завуалированную претензию. «Казнить врагов – дело нехитрое. Главное – вовремя их распознать. Сложнее кое-что другое». Он немного помолчал и продолжил. «Прибыл гонец с письмом от твоего отца. Король Фливерии уже несколько дней как в пути». «Папа?» – искренне удивилась она, одновременно желая и страшась первой встречи. «Отправился в дорогу раньше официального приглашения. Беспокоился о состоянии твоего здоровья». Матис качнул головой, вспомнив подходящую к месту поговорку землян. «Слухами земля полнится, как говорится. Прибудет в Альбент не позже 3 дней. Я смогу увидеть его так скоро?» Страх Анны превалировал над желанием. «Да, наследник престола догадывался, что сейчас с ней происходит. Он осторожно откинул светловолосую голову назад, поддерживая одной рукой, смочил длинные волосы с помощью серебряного черпака и нанес густую прозрачную массу, обладающую удивительно нежным запахом. «Ты сам будешь меня купать?» почти простонала будущая принцесса. Прикосновения жениха никак не способствовали расслаблению. Она сквозь сжатые зубы добавила. «А как же горничные?» Матис отвечал с таким же напряжением в голосе. «Пока не буду полностью уверен в твоей безопасности в стенах замка. В покое никто, кроме близких родственников и Ильты, не войдет». Он чмокнул покрытый легкой пеной кончик носа. «В данный момент эти комнаты – твоя надежная крепость». Наследник престола замер на пару секунд. Несколько раз глубоко наполнил легкие воздухом, с шумом выдохнул и продолжил ее купать, возвращаясь к предыдущему разговору. «Нужно продумать, как правильно вести себя перед вельможами твоего королевства, чтобы никто не заметил подмены. Маме сказали...» Поддержала разговор Анна, поборов сексуальное желание. «Да, ей придется особенно трудно. Дуэнья-наставница при собственной дочери на глазах двойника покойного мужа. Скрывать истинные чувства непросто». Он усмехнулся, вспомнив отчет Ильты о произошедшем пару часов назад приеме пищи в трапезном зале. «Говорят, она начала завтрак с большого кубка вина». «Мама может», – рассмеялась Аня. «Что будет, когда вы увидите живым и здоровым полную копию Николая Сергеевича Иванова?» Аня помнила, как рыдала мать над гробом горячо любимого мужа и много лет не могла смириться с его уходом, называя преждевременную смерть предательством. «Я постараюсь не грохнуться в обморок, а вот за маму ручаться не могу», — ответила она и, оторвав от края ванны тонкие пальцы, опустила руки в горячую ароматную воду, потребовав мочалку. «Значит, их первая встреча должна пройти тайно», — делал выводы Матис, улыбаясь не к месту, довольный, что не придется мыть ниже и без того желанное тело. «Но каким образом?» — поинтересовалась Аня, не догадываясь, какую сложную борьбу ведет сейчас жених, доводя до полного совершенства собственное самообладание. «Заболеет внезапно», — резко ответил он. «Надеюсь, вы не станете ее травить?» Испуганная напряжением в голосе принца, она подняла голову вверх, встретившись глазами с его взглядом. «Ты с ума сошла?» Наследник престола улыбался, решительно отвергая опасения невесты. «Да я обожаю тещу!» «Даже так?» – удивилась она. «Твоя мама, в отличие от тебя, всегда всем довольна, никогда не ворчит и не унывает. Она человек, рядом с которым невозможно соскучиться». Кладезь анекдотов, смешных историй из жизни. Он усмехнулся, вспомнив масляные взгляды, которыми обычно сопровождал Локсет III дородную землянку. Не зря отец на нее глаз положил. Боюсь, как бы не стал ревновать к Тейлоку. «О!» – рассмеялась Анна. «Маман обожает подобные мыльные оперы и обязательно начнет флиртовать с обоими одновременно. Надо предупредить отца о коварстве Марии Михайловны», – улыбался принц, вспомнив кокетливую улыбку тещи в ответ на сальные комплименты короля. Не стоит напрягать его и без того изношенное сердце. Аня промолчала в ответ. Если бы принц знал, как хочется домохозяйке поскорее увидеть дочь, восседающей в королевском кресле, и цена не имела значения. «Твой отец очень любил жену?» Продолжал настойчиво расспрашивать наследник престола. «Не изменял ей?» «Да, любил, и мама его тоже», — ответила она однозначно, скрыв мимолетные похождения любимого родителя налево, известные ей. «Зачем давать лишний повод считать проблемным подобное поведение. У нас в России нет законов, регулирующих подобные ограничения в браке. Может, и были какие-то флирты у обоих. Но они очень любили друг друга, несомненно. Вот в этом мне ближе законы шариата. Еще бы! Возмущенно прервала его Анна. У вас почти такое же отношение к женщинам, как у мусульман. Это ты должна, это тоже должна. А вот на это не имеешь права. Неправда. Парировал не менее возмущенный принц. Не понимаю, зачем мы говорим об этом. Главное, никогда не врать друг другу. В нашей стране уважают женщин, и оба супруга могут подать жалобу в Королевский суд. И одинаково будут услышаны. Конечно. Матис осекся, заметив довольную улыбку, появившуюся на припухших за ночь губах невесты, и торопливо добавил. Не забывай, кроме прочего, я наследник твоего повелителя. Разве? Улыбка переросла в усмешку. А как же мой венценосный отец? Это ты забываешь. Я и сейчас тебе ровня. Аня ладонью изобразила над головой венец. Как говорит мама, без пяти минут королева. Принц замер, переваривая услышанное. Удивляла неправда слов невесты, а то, как быстро разобралась в тонкостях наследования ее мать. Вот так теща! Наконец рассмеялся он, покачивая головой. Как умело разыгрывает из себя простушку! А на самом деле палец в рот не клади! Никакого осуждения в голосе не сквозило, скорее наоборот. Ну и как ею не восхищаться? Очень разносторонне развитый человек. Если бы ты знал, как много она читает. Знаю, дворцовый библиотекарь рассказывал. Она уговорила Ильту обучить ее древнему языку магов. Хоть он и очень сложен, это достойно уважения. Она могла бы получить титул графини или герцогини, как положено бабушке наследников престола. Он развел руки в стороны. Жаль, что никогда ими не станет. Вот в этом я не была бы уверена, рассмеялась Анна, хорошо знающая характер матери. Король не может жениться на женщине простой крови, даже одарив ее землями и званиями, категорично отрезал Матис. Узнаешь многое после свадебного обряда. И не надо. Она загадочно улыбнулась. Как принято относиться к фавориткам его величества? Принц молча ополоснул мягкие волосы теплой водой во второй раз. Собрал в хвост, тщательно отжал, укутав в пушистое полотенце. И лишь после этого ответил, ожидая очередной истерики. Боятся и стараются угодить. Как и у вас в любые века. Он приподнял за подбородок голову невесты, заглянул в ставшие ярко-зелеными глаза и с подозрением в голосе поинтересовался. К чему это ты? Думаю, скоро сам все увидишь. Совершенно спокойно отреагировала Анна, глядя в лицо принца с вызовом. Так что насчет нашего с тобой равенства? В любом случае я мужчина и... ткнул ее в грудь указательным пальцем. «Ты идешь за меня замуж, а не наоборот!» Анна вздернула плечи, возражая. «В нашем случае ты нам не женишься, будет уместным. Паша не первый и не последний из претендентов на руку и сердце. Я жила, знать ничего не зная, о женихе из другого мира. И нужна тебе больше, чем ты мне. Так значит, я не нужен?» Голос принца звучал совершенно спокойно. «Я сказала не так». Аня понимала, что перегнула палку, но оправдываться, а тем более извиняться, никогда не умела, да и не считала нужным. Но с этим смыслом. Прохладно усмехнулся, не желая спорить, предпочитая словам действия. Рука Матисса ушла под воду со стойкой шапкой пены. «Можешь набить себе это на лбу». «Обманешь всех вокруг, но не себя, а тем более не меня». Два его пальца вошли внутрь, а большой лег на чувствительный бугорок, вызвав моментальный отклик худощавого тела. Анна всхлипнула, непроизвольно раздвинув ноги пошире и, приоткрыв рот, словно ожидая поцелуя, но его не последовало. Матис вытащил пальцы и, ухватив ее за подмышки, резко выдернул из ванны, поставив не на ворсистый коврик, а прямо на кафель. Ноги строптивицы, покрытые каплями поверх мурашек, дрожали, разъезжаясь в разные стороны на образовавшейся лужице. Если бы не принц, с жесткими клешнями ладоней, вцепившейся в тонкую талию, она бы упала. «Посмотри, что творится с твоим телом от одного моего прикосновения!» «То же происходит со мной, но я умею справляться с эмоциями!» Он обхватил ее кольцом одной руки, а другой потянул за волосы, откинув голову назад и, пристально глядя в широко распахнутые зеленые глаза, прорычал. «Если скажешь, что это обычная реакция на мужское прикосновение, придушу!» Наследник престола хрипло дышал, ставя ультиматум. «В очередной раз повторяю, не хочу слышать ни о каких бывших и кто кому больше нужен. Отныне мы единое целое. Я твой, ты моя. В этом и есть наше равенство». Он накрыл ее губы своими, отметая любые возражения, требовательно раздвигая языком зубы. Жесткий язык заиграл с ее языком, исследовал полость рта, вызывая внизу живота дикие пляски нервов. Анна прижалась к принцу, ожидая продолжения ласк, чувствуя, как дрожит его плоть в полной солидарности с желанием. «Не сейчас!» — резко прервал поцелуй Матис и, отстранившись, уже мягче добавил. «Нас ожидает множество дел». Он довольно дотронулся пальцем до кончика чуть вздернутого носа, пообещав глубоким бархатным голосом. «Оставим утехи до ночи,